После длительного 40-дневного наступления советские войска в условиях возросшего сопротивления не могли продолжать наступательные операции в высоких темпах и активно поддержать восставших. Это было ясно даже немецкому командованию. Например, Киппельскирх пишет, что восстание вспыхнуло 1 августа, когда сила русского удара уже иссякла. И все же, несмотря на сложность обстановки, советское командование приняло меры, чтобы оказать помощь восставшим. В начале сентября оно сосредоточило значительные силы на восточном берегу Вислы, в районе Праги, где противник к тому времени ослабил свою группировку, перебросив танковые дивизии для ликвидации плацдармов советских войск южнее Варшавы. 10 сентября 47-я армия 1-го Белорусского фронта, усиленная одной польской дивизией, перешла в наступление. В результате ожесточенных боев враг был разгромлен, и 14 сентября советские войска освободили пригород Варшавы, Прагу. Обстановка на Варшавском участке фронта значительно улучшилась. Создались условия для оказания непосредственной помощи повстанцам. Эта задача возлагалась на первую армию войска польского. 15 сентября 1944 года она вступила в Прагу и начала подготовку операции по форсированию Вислы и захвату плацдарма в Варшаве. В ночь на 16 сентября первая армия войска польского начала форсирование Вислы. В течение 16-19 сентября в Варшаву было переброшено до 6 батальонов пехоты. При этом солдаты и офицеры польской армии проявляли героизм и самоотверженность. Однако противник, опираясь на мощную оборону, не позволил перебравшимся через реку подразделениям расширить захваченные участки и образовать общий плацдарм. Одной из причин неудачи было также нежелание руководителей восстания организовать совместные действия повстанческих отрядов с польскими частями, сражавшимися на отвоеванных плацдармах. Противнику после ожесточенных контратак пехоты и танков удалось расчленить переправившиеся подразделения и лишить их взаимной поддержки. Обстановка сложилась столь тяжелой, что командующий 1-й армии войска польского принял решение эвакуировать подразделения из Варшавы на восточный берег Вислы. К 23 сентября эвакуация была закончена с большими потерями. Между тем, советское командование после овладения Прагой оказывало восставшим постоянную материальную техническую помощь. Военный совет 1-го Белорусского фронта накануне форсирования Вислы в районе Варшавы поставил 16-й воздушной армии задачу доставить повстанцам вооружение, боеприпасы, продовольствие и медикаменты. После того, как была установлена связь с повстанцами, советская авиация, начиная с 14 сентября, регулярно сбрасывала грузы в район Варшавы. В то время как части 1-й армии войска польского вели кровопролитные бои с целью оказать помощь восставшим, командование армии Краевой отказалось от совместных действий с Красной армией. Когда представитель советского командования прибыл в штаб повстанцев, чтобы выяснить возможности для оказания им помощи, комендант Варшавского округа армии Краевой уклонился от обсуждения вопросов, касавшихся координации действий армии Краевой и Красной армии. Понимая, что положение повстанцев стало совершенно безнадежным, командование Красной армии предложило руководителям восстания единственно разумный выход – прорваться к Висле под прикрытием советской авиации и артиллерии. Однако руководство запретило своим войскам идти навстречу Красной армии. Только отдельным подразделениям, отказавшимся выполнить этот самоубийственный приказ, удалось вырваться из Варшавы. 2 октября 1944 года командующий армией Краевой подписал с гитлеровцами акт о капитуляции.